Ну, для начала, что означает слово «Русь»? Кто мне скажет? Ну, светлое место. А что все такие умные, а? Вот выходите сюда и рассказывайте вообще. Ну что? Ученых учить только да, будет. Да, значит, Русь изначально это свет. Не знаю, светлое место, это свет. Есть еще Ра, где Русь и так далее, да, вместе объединены. Ра это первичная, божественная, сияющая мудрость. Это не бог Ра упрощенный, как это было на юге у некоторых наших друзей и товарищей. Это более значимо. Отсюда, помните, раз Задорнова вспомните, казалось бы, шутки шутками, но могут быть серьезные вещи. Поэтому, когда мы говорим радуга, раздолье, брат, сестра, то есть данные свыше света, это все как раз оттуда. И вот раз мы говорим про что-то вышнее, то в этом случае тогда мы должны понимать, что если человек... Это не просто биоробот, биокомпьютер какой-то. У него есть предназначение свыше, то это предназначение необходимо понять. Я всегда начинаю рассказывать, когда мы касаемся, например, славяно-русской варновости, касаемся чего-то такого значимого с определением себя, такую вот притчу рассказываю. Она мне в голову давно-давно пришла и как-то так вот ну, нравится людям. Жил-был один волшебник, величайший. Он изготавливал волшебные инструменты, которые помогали людям научиться всяким-всяким делам. Ножи, топоры, ну, утварь всякую изготавливал, инструменты и так далее. Но не простые инструменты. Инструменты, которые умели говорить и умели сказать, как им пользоваться. Они понимали, кто они, зачем и так далее. Человек, когда брал топор, пилу и так далее в руки, ему говорил, держи меня вот так, делай вот так. И человек становился мастером. И потом этот инструмент переходил к другому. Ну, такой замечательный вот был человек, который изготавливал такие замечательные инструменты. И однажды нарушил он закон магии. Он отвлекся, когда изготавливал последний инструмент под названием пила. И он уже сделал ее, уже одушевил, уже хотел начать ей вкладывать программу действия, для чего она, как, и кто-то его отвлек. И он отошел. А пиле стало скучно лежать, и она так посмотрела, кто-то бежит мимо. И она за ним, раз, и ускочила. Бежит, ты кто? Я топор, спрашивает она. А куда ты идешь? К людям. Ой, и я тоже хочу. А кто ты? Я говорю, не знаю, может топор тоже. Ну и побежали. К людям приходит, топора спрашивает, ты кто? Я топор. А что умеешь? Ну вот бери меня в руку. И начинает, раз, о, хороший такой топор. А ты кто? Говорит, я, наверное, тоже топор. Ну давай, берут в руку. Бац, бац, зуби гнутся, трещит там. Не, говорит, ты топор, выкинули ее. И идет дальше, уже зуби погнутые. Смотрит, нож навстречу. Ты кто, нож? Ну я, наверное, тоже нож, я с собой пойду. Ну и так далее. В общем, блуждала она, блуждала. Как вы думаете, где она закончила свою жизнь? На помойке, на свалке, вся ржавая, изогнутая, кривая и так далее. Вот то же самое происходит с человеком, когда он не понимает, кто он и зачем он. Когда он не может определить, для чего он пришел в этот мир. Он все время пытается под кого-то пристроиться, кого-то скопировать. Но ведь, друзья мои, мы же не птицы-пересмешники, мы же человеки. И обратите внимание, каждый из нас уникален. А что это означает? Это означает, что у каждого из нас есть то, что нам необходимо для жизни. И вот если мы начнем рассматривать с концепции ведической культуры это не религия. Многие считают, о, ну это там религия какая-то. Нет, ведическая культура это намного шире, чем любая религия. Это основа нашей жизни. Потому что я знаю людей, которые из ведической культуры сделали в свое время религию, но на мой взгляд это неправильно. Что означает слово «веда»? Подскажите мне, пожалуйста. Ведающий. Не совсем так. Все, что вы говорите, это там есть. Веда переводится с древнерусского на современный русский как мудрость. Веда намного шире даже, чем мудрость. Одно из понятий, представлений, образов – это мудрость. Что означает мудрость в смысле веды? Это не знание. Что такое знание? Нять. Что такое нять? Люди говорят, нять. Это то, что стало твоим. Нять. Принять, отнять, унять, занять. Нять. Понимаете? Так вот, знание – это то, что уже стало твоим. Вот, я дотронулся. О, познал все это, столб. Я уже понял. Я уже знаю, что это столб. И я дальше могу через ум, умение – его применить. Умение через ум идет. Понятно, да? И получается, что веда в себя включает и мудрость, и знание, и много-много чего. То есть веда шире. А раз она шире, значит, мы предполагаем, что ведическая культура – это намного шире, нежели то, что, чем можно столкнуться в этой жизни. В ведическую культуру входит еще и наши представления об этой жизни, и мысли о том, что, о чем даже мы не можем догадываться, но мысли-то это могут быть, а как же там все устроено? Вот что такое веда, то есть мудрость более широкого полета. Поэтому как можно в какую-то религию воткнуть ведическую культуру? Нельзя. И слово культура что означает? Культ. Ра. Не просто света. Первичной, сияющей божественной мудрости. Это тоже не может быть религией. К-ульт. Понятно, что такое, да? Кстати, вот веда, да, дальше ведать, если мы добавляем вот это вот, те на конце, и если, например, мы бы написали Т вот так написали бы Т, вот, с поднебесной так называемой, как раньше писали, и многие языки мудрецов до сих пор остались, где поднебесная черта присутствует, это говорит о том, что выше черты находится божественная мудрость. И вот когда Т мы пишем вот так твердо, когда выходит за черту, поэтому у нас есть два написания буквы Т, вот это и вот это. Обратили внимание? В русском языке они же вообще никак между собой не связаны, казалось бы. Так вот, когда мы пишем вот так, то получается спущенное, утвержденное свыше, а то, что называется сейчас мягким знаком, утвержденное окончательно без возможности изменения. Ведать – это уже предел высшей мудрости по какому-то направлению, который человек получил не просто так, ты мне рассказал, а который пришел и в рассказе, и в образе, и в понимании, и, может быть, голосом свыше. Вот означает слово «ведать». Поэтому веда отдельно – это то, что вообще является вселенской мудростью, а через, когда мы говорим «ведать», это уже познавать утвержденное и окончательное, а без наших каких-то домыслов. Так вот, культ – то же самое. Здесь есть у нас и это, если мы нарисуем вот так вот Т, да, то тогда тоже становится все на свои места. Так вот, часто меня спрашивают, а каким же образом познать себя? А я всегда говорю так, хотите, на 50% сразу же проблему вашу упрощу. Вот сразу на 50%. Это же много 50%-то, да? Представляете, так вот, 1%, 2%, сразу на 50%. Как-нибудь в интимной обстановке дома перед большим зеркалом разденьтесь и внимательно посмотрите на себя. И по первичным и вторичным половым признакам вы поймете, мужчина вы или женщина. На 50% сразу проблема решена. Если вы мужчина, значит, вам женским заниматься. Если вы женщина, мужским заниматься не надо. Понимаете, как все просто, да? И когда вы дальше начинаете смотреть, а что вам больше по жизни дается, ну, в женском направлении, вы быстро думаете или вы быстро бегаете? Вы делаете много дел или вы делаете одно дело? И так далее. И вот когда вы начинаете с этим разбираться, у вас из этих 50% отсеивается что-то, и вы понимаете, кто вы и чем вам лучше заниматься. Обратите внимание теперь. Представим, что есть что-то высшее божественное. Что-то высшее божественное. Вот так вот нарисуем. Божественное. Божие пишу, да? И все мы же оттуда приходим, правильно? Все оттуда приходим. Я ничего не перепутал. И вот тут вот В, Я напишу. Высшее Я. В, Я. Высшее Я. Вот высшее Я – это часть божественного. Вот это... Сущее, все сущее, то есть все, что существует, из чего все выходит, что создавало. Как мир наш, так и миры параллельные, миры низшие, миры высшие. Вселенные миров и миры вселенных. Не вскипели мозги, нет, нормально? Ну, все люди подготовлены, все хорошо. Так вот, вот здесь вот высших Я существует достаточно большое количество. Все они включаются в божественное свыше. И у каждого высшего Я... Есть то, что на Востоке называется аватаром. Это представитель, физическое тело, в которое божественное проявляется, которое оно одушевляет и так далее. То есть тело, дух и душа дух, душа и тело, вот это триединство. Это всего лишь навсего инструмент божественного, высшего, высшего Я. И вот у каждого высшего Я может быть по одному аватару, а может быть по бесконечности, учитывая того, что у нас не одна земля, а может быть множество земель. Не один мир, а множество. И они могут быть как параллельные, так и высшие и низшие. Понимаете? То есть для божественного времени нашего земного не существует. Чтобы сразу это понять. Там секунда проходит, у нас миллионы лет проскочили. Там миллион лет, а мы находимся в стопоре. Остановить время с вышнего уровня для нас очень просто. И бывает так, проводишь семинар, и вот присутствуют люди, я говорю, вы заметили, что у нас два раза была перегрузка времени? Они говорят, да, мы заметили. Другие, когда? Где? Для большинства непонятно. Но у нас происходили возвраты назад. Например, мы проходим чуть вперед, и кто-то здесь что-то не понял. А без него, как без цепочки, связки общего, невозможно дальше двигаться. Происходит откат. Для тех, которые поняли, идет повторение и усиление, а для него только понимание. Мозги не запутал? Если что-то непонятно, вы говорите сразу. Я не понял. Все понятно. Отлично. Хорошо. Как хорошо с этого вообще с подготовленными людьми. Так вот, вот это вот сущности отдельные, высшее Я, это все сущее. И поэтому, когда говорят ведическая культура, что она собой представляет? Там есть и монобожие, есть и многобожие. Поскольку если мы берем какие-то теософские, уже конкретные, упрощенные версии, то там, как правило, сходится так. Есть один Бог, есть его помощники-ангелы. Но, друзья мои, если мы говорим, что есть выше, например, род-породитель, да, там, или Рамха, или кто-то еще, неважно, кто называет, кто-то абсолютом называет, я сейчас к этому вообще ни разу не привязываюсь, то в этом случае у него же тоже помощники существуют. Но дети-то тоже существуют. И там же не только папа, там еще и мама должна тоже ведь быть. Мы же как-то это не гермафродиты, я так смотрю, у меня вроде признаков гермафродита нет, у тебя тоже не замечаю. Да и тут тоже собрались все люди, у которых все нормально. Значит, есть и мама, и папы. И раз и мама, и папы, значит, там тоже своя цепочка, значит, свои рода и так далее. И получается, что род небесный – это все то, откуда мы пришли. Почему я так долго об этом рассказывал? Чтобы опять вернуться к нам, к любимым. Итак, если вы здесь, еще без физического тела, находясь со своими родовичами, решаете, ну что, в какую группу играем? Давай так, ты будешь вот таким-то, я буду вот таким-то. Мы с тобой должны будем встретиться на Ливадии, в Казани и вот здесь. Мы с тобой должны будем об этом поговорить, об этом, тут поспорить, тут это, и обняться, в конце концов, и сложить что-то общее. Так, с тобой должны встретиться, с тобой и так далее. Здесь программы вот эти все были заложены. Но в отличие от Кабалы, где все очень жестко, здесь могут быть подвижки, передвижения. Кабала, вот это ихняя, да, это не наша. Там все очень, ну, очень жестко, очень упрощенно, как для биороботов. А? Ну, ихняя, ну. Да. Вот. Значит, у них все жестко. У нас всегда подвижки есть. Всегда есть подвижки, потому что считается, что мы не избранный народ. Мы наследники. Чувствуете разницу? Одно дело, когда так, иди сюда, будешь избранным, а другое дело, сынок, дочка, понятно, да, отношение другое. Это не шовинизм, это наши предания. Ну, понятно, да, это не я выдумываю, это наши родовые предания. Поэтому я отталкиваюсь от нашего родового всего. Никого это не уменьшает, не преувеличит и так далее. Так вот, если здесь была дана задача, чтобы конкретно я родился вот здесь, в образе мужчины, а вот тут другое высшее я женского начала, порождение должно было быть женщиной, мы должны были связаться, и у нас должен быть родиться ребенок 1, 2, 3, 4, 5, 10, то, естественно, у него, у ребенка, у 1, 2, 3, 4, 10, тоже есть свое высшее я. И самое интересное, что вот здесь высшее я, например, мы можем и младше быть, чем он. Мы можем веды обладать меньше, чем он. Но самое интересное, что вот тут обязательно где-то там находится некий такой черный ящик, который всю информацию, которая идет от каждого человека, не успели вы даже сказать это, даже подумать полностью не успели, она сюда уже закладывается. Вот это вот как раз то, что называют хроники Акаши, это называется родовая память, по-разному, каждый народ по-своему называется. И самое это интересное, если с этой стороны это все напоминает привокзальную камеру хранения, где, например, вот это мой ящичек, вот это Марья Ивановна, это моего ребенка и так далее. И вход только в свой ящичек имею ключ. С другой стороны, если мы вот этот ящик вот так вот нарисуем, у него с другой стороны любой родович может заглянуть и получить оттуда любую информацию в любой момент. А раз так, и вот тут начинается интересный момент. Здесь, если мы вот этим не пользуемся высшим, мы взаимодействуем только вот так. Манька, Ванька, ай, дура, сам дурак. Давай сделаем, да не хочу, да пойдем, уговаривать и так далее, да? Начинается. Если мы вот так взаимодействуем. А если мы взаимодействуем, подключаем еще вот это. И через родовую нить у нас идет взаимодействие. Тогда мы не на этом уровне первично взаимодействуем, а мы взаимодействуем вот на этом уровне. И что тот человек, который что-то здесь не понимает, вот так словесно, мысленно, он получает информацию и направление так, как ему надо, уже свыше. И бывает так, встретились глазами, слова не сказали, а уже все поняли. Бывает такое? Так, дальше. У человека всегда присутствует... То есть мы всегда исполняем задачи, поставленные свыше. Поэтому маленький ребенок до 6 лет, уже должен был понимать, для чего он пришел в этот мир. И у ребенка глазами устами младенца глаголит истина, помните, да? А глазами младенца смотрит Бог, помните, да? Так вот, до 6 лет любой мальчик, любая девочка должны уже понимать, для чего они пришли в этот мир. И для этого кто должен быть наставниками, не учителями, а наставниками, которые помогут ему разобраться? В первую очередь. В первую очередь вы. А? И естественно, духовный. Ну, родители, то есть мы же всегда общаемся с своими детьми в первую очередь. А духовный, конечно, он приходит и взаимодействует. Но всегда-то дальше. А кто из родителей первично взаимодействует с ребенком? Мать, поэтому говорят, с материнским молоком питал и так далее. Поэтому на кого больше ответственность ложится в понимании, кто я? Мама. Дорогие мои мамаши, дорогие мои бабульки. А теперь вопрос, а мы соответствуем этому? Мы идем к человечности, стараемся. Классно. Понимаете, да? То есть прежде чем на кого-то сказать, там, вот он, мы должны на себя посмотреть. Опять же, хотите изменить мир, начните с себя. Поэтому, когда меня спросили, а нужно ли женщине высшее образование или мужчине? Как вы думаете, нужно, нет? Нужно. Это не важно. Нужно. Духовное главное. Никакие знания не мешают. Так вот, смотрите. Для женщины до 18 лет, еще раз, до 18 лет, я не оговорился, нужно было раньше получать два высших образования. Одно гуманитарное полное и немного технического. Немного, как дополнительное. Но высшее образование не вот эти, которые сейчас. Не эти, а настоящие высшие образования. Почему так? А потому что если, например, женщина не знает гуманитарную, то есть наследие культуры, взаимодействие с людьми, общение с ребенком, то, что сейчас называется педагогикой, то есть вождение ребенка за руку, да? То в этом случае, как она ребенку сможет объяснить, как жить, кто ты, для чего ты, как пояснить нашу сказку, какой-то образ раскрыть? Да никак. А если она вот это вот высшее получила, настоящее, подкрепленное нашими бабками, прабабками, нашим наследием, да, через мужское восприятие, понимаете, она расскажет, покажет и все. И мужчина знает, тыл, очаг, там, а я защитник, я добытчик, я вместе с товарищами делаю то, что надо. А техническое зачем нужно обязательно женщине? А потому что если родился мальчик, и он до 6 лет, подходит к маме, а папа там где-нибудь в поле, на работе, ну еще где-то трудится, да? И вот подходит, говорит, мам, а что это? Вот этот вот гвоздик вот такой, а вот этот гвоздик вот такой. А мама говорит, ну если она не ведущая, да? Да кто его знает? А если она ведет, скажет, ты понимаешь, это не гвоздики. Вот это шурупик, а это саморезик. И отличается тем, что шурупик из мягкой стали, а саморезик из жесткой стали. И поэтому его гвоздик, как гвоздик забивать не надо. Вот надо взять отверточку, закрутить. Но вот это ты крути вот так, а это крути вот так. Вот это по металлу, вот это по дереву. Видишь, у них резьба разная. А вот это по гипсокартону. Все, все. Женщина ни разу, может быть, даже ничего не крутя, объяснила, ребенок сказал, так, твердая сталь, так пойду-ка изучай, что такое твердая сталь, из чего она. А это вот как... И мальчик уже по-другому смотрит на этот мир. Но и папа придет, и он уже более подробно объяснит. Но ребенок не должен оставаться без ответа. У нас часто бывает так, ой, ладно, отставь от меня, тут иди в гаджет поиграй. Дел-то куча, да? Бывает же такое? Случалось? Вот. Поэтому маме нужно знать обязательно гуманитарка, в первую очередь высшее образование, дополнительное техническое. А мужчине, нужно ли мужчине высшее образование? А не всегда, а не всегда. И вот тут мы обращаемся к славяно-русской варновости. Обратите внимание, она выходит из покона вселенского бытия. Поконы вселенского бытия. Это то, что мы не придумывали, откуда все вышло. Есть кон, есть покон, есть закон, ну и так далее. Я думаю, об этом вы все знаете. И в поконы вселенского бытия очень мудрые. Их мы не можем изменить. Но мы в них находимся. Это означает, что мы должны их понимать. Так вот, здесь все делится по три, там, и там еще куча дополнений. Здесь стадия нашего становления, стадия нашего вникания, стадия нашего разумения и понимания, семейный уровень, потом дальше общественный уровень, вселенский уровень и так далее. Вот здесь все это заложено. Так вот, смотрите, идет вот этот маленький по 6 лет. 6, 12, 18. До 6 лет мы все, с вами все это проходили. Мы все были в состоянии смерда. Не смердами, а в состоянии смерда. Это не вонючий, не плохой. Смерд переводится с русского на русский с мер д. Мера с мерой данная. Мера кем-то данная и установленная человеку, по которой он живет. То есть некая программа. А теперь вспомните, до 6 лет. Так, Ванечка, иди игрушечки убирай. Иди зубки чисти, ложись спать. Мама, не хочу. Иди спать, а то сейчас папа придет, тебя уложит. Иди в школу собирайся, да? Там начинается. Иди в детский сад и так далее. То есть меру кто устанавливает? Сам себе ребенок? Нет, сам себе ребенок не устанавливает. Поэтому называется смеры, данные кем-то. И это смерть. После этого, после смерда, у нас идет тот, кто учится жить с 6 до 12. И его назвали жить. И тогда с 6 до 12, обратите внимание, он должен уже уметь шнурки завязывать, уметь воды себе налить, скипятить, по хозяйству что-то. Девочка с 6 до 12 лет, живущая, например, 100 лет назад или 200 лет назад, могла выполнять столько, сколько многие мужчины и женщины сейчас не могут выполнить. Вот, например, мальчика и девочку в 12 лет отвозили в лес. Ну, как говорят, это мальчиков отвозили, девочкам другое задание. Вот 12 лет это был переход. 12 лет отвозили в лес, давали ему огниво, давали топор, нож, к примеру. Ну, может быть, там соль ему давали, ну, что-нибудь такое. И там на один день паёк. И уезжали на месяц. Вернемся. Если рядом будет шкура медведя, значит, жив. Если шкуры медведя нет, ну, не повезло. Другого родим. Ну, шучу, конечно. Вот. Но суть в том. И вот есть упоминание о том, что многие как раз еще даже в средневековье, это упоминание есть, такие обряды проходили. Это жить, это кто учился жить. Экзамен 12 лет, это уже совершеннолетие, первое общинное было совершеннолетие, 12 лет. Давали уже имя взрослые, как мальчику, так и где. Проводился обряд посвящения, обряд именоречения и так далее. А вот с 12 до 18 это уже было обучение техническое. Обратите внимание, с 6 до 12 все школьное давалось. Почему я про высшее говорю? С 6 до 12 все школьное давалось. Все школьное. И Щетинин это подтвердил, и другие учителя это подтвердили, что это возможно до 12 лет дать всю среднюю школу, от начальной до вот этой, до 11 класса. А вот уже с 12 до 16, представляете, сколько лет? 6 лет. Так любой институт можно закончить и даже еще дополнительное образование получить. Поэтому то, что я рассказываю, это не сказки. Молодой мозг еще не обременен семейными вопросами. Где что заработать? И поэтому он здесь учился и получал еще техническое дополнительное образование. Как правило, две специальности у мужчин было. И две специальности у женщин. Понимаете? Два высших образования и две специальности для направления. Одно родовое, которое передавалось, и одно на выбор. Ну, например, семья ткачей. И мальчик, и девочка знали, как ткать. Это было первичное техническое образование. Оно могло быть подтверждено высшим, и в дальнейшем второе образование давалось. А если, например, был кузнец? Вот тут опять же такая древняя притча. Было у мужчины три сына. Он был кузнец. И наступило время старшему сыну идти в люди. Он получил имя наречения, стал общинником. И вот с этого момента начинается, обязательно должен выйти уже в люди. Здесь ты мог при семье обучаться или рядом в соседней школе. А здесь уже обязательно с 12 до 18 нужно было, чтобы ты вышел из семьи, чтобы получил где-то на снаружи. А у него-то до 12 уже, к примеру, у кузнеца было образование, кузнечное дело. Они все в кузне работали у папы. Ну, трудились. Не работали, трудились. И он говорит: сынок, кем ты хочешь быть? Сейчас отвечу. Кем ты хочешь быть? Он говорит: пап, я хочу быть батя, я хочу быть кузнецом. Ну, ладно, хорошо. Сейчас ты со мной трудишься, а потом, когда у тебя семья, мы там или в соседней деревне кузнеца строим кузню, ну, либо здесь увеличиваем нашу. Все хорошо. Наступает второму ребеночку, подрос, уже стал человеком, говорят: ну, ты кем хочешь быть? Он говорит: ты знаешь, батя, мне нравится вот кузнечное дело, но я хочу заниматься чем-то таким красивым, мне вот нравится вот маленькое что-то. Говорит: ну, хорошо, будешь ювелиром, вот, иди обучайся, с 12 до 18, получая высшее образование, будешь ювелиркой заниматься, ты будешь и кузнец по металлу, и ювелир. Приходит дело, время третьего, срок третьего, говорит: ты кем? Ты знаешь, мне хочется быть военным. А кем военным? А вот мне не хочется с металлом расставаться, и я стану военным инженером. То есть он в армии будет себя проявлять как военный инженер, который по металлу будет лучше, чем все. Понятно, да? То есть одно направление – это которое передалось по роду, а второе – это дополнительное. Либо если он был ткач, он мог перейти в то же направление, которое могло быть связано с изготовлением инструментария для качества, может быть, продолжение, что-то еще с полотном работы, может быть, подготовка и так далее. Всегда какая-то смежная профессия была рядом. Кто-то брал дальнюю профессию. Что ты хотел уточнить? Я хотела уточнить, а имя наречения, это какое-то особое имя давалось? Понял тебя. Существует несколько традиций. Есть староверческая традиция, есть родноверческая традиция, есть языческая, есть просто народная. Мы сейчас живем в народной, то есть без традиций. А так вообще народная, по большому счету, она включала много традиций, в каждом роду было свое. Например, в староверии было принято так: когда рождался ребенок, его ждали, когда будет солнечный день, и выносили на свет, и представляли, что родовищ появился. Ну, оттуда пришло сюда. Это первое было действие. И, сговорившись между собой, родители, либо духовный отец сразу, тот, который потом был посаженным отцом, ну и так далее, и сейчас крестник, ну как крестный называют его в христианском направлении, он давал имя, то, которое его имя родовое, которое знали мама с папой, близкие родственники. Но у него еще была кличка, ну чем окликали, чем его. Могла быть любая кличка, совершенно любая. Какая вот, ну, нравилась. Ну, похож он там на кого-то, да? Вспомните, древние русские имена, они имели такие вот звучные имена, но они не были там Василий, Петр. Они как-то по-другому назывались. Там Кукша, там, к примеру, да? Ну, там, как-то еще. Например, вот в словацких, там, польском, Ежи там называют. Ну, ежик, да, там, или как-то еще. Ну, похож он такой, родился вот сюда. Понятно, да? А вот когда 12 лет наступало, когда совершеннолетие наступало общинное, вот тогда проводился уже обряд именно речения, и тогда давалось у нее два имени. Одно тайное уже, которое знал только он и тот, кто давал имя, и он мог поделиться тайным именем только когда какая-то болезнь приходила, чтобы ведун пришел, либо там целитель, либо знахарь, чтобы бедоту только ему. Либо духовному своему передать, либо близкому родственнику, либо жене. То есть очень узкий круг о нем мог знать. И второе – это общинное имя. Там уже прям вот называли теми именами, которые уже не детские, а называли уже взрослыми именами. Человек становился общинником. Поэтому было при рождении, давалось либо кличке, либо сразу родовое имя какое-то, а может быть и то, и другое. И в 12 лет. Поэтому у человека было несколько имен всегда. Детское отпадало. И его начинали называть уже по имени, отчество, то есть родовое обязательно, и свое имя. Ну и так далее. Так вот, продолжаем дальше. Вот когда мы говорим про Русь, вот эти все традиции нам хорошо бы, друзья, знать. Почему? Потому что человек, который не знает своих родовых традиций, который не понимает, кто он и зачем, это как та самая пила, которая блуждает не пойми где и занимается не пойми чем. и в конечном итоге заканчивает понятно как, да? Вот. Продолжу, по варновости пройду. Наверное, это интересно, да? Значит, в первой группе были все мы, все когда-то ее проходили. Во второй группе, как правило, большинство из нас все-таки по жизни присутствует. В третью приходят уже немногие. В четвертой – единицы. Смотрите, в отличие от кастоварновой системы, которую называют фашистской системой в Индии, наша славяно-русская варновость подвижная. У нас есть предназначение, данное свыше. К примеру, человеку необходимо находиться вот здесь. Он должен дойти вот до этого уровня, чтобы здесь начать служение себе, своей семье, обществу и этому миру. То есть божественному проявлению, да? И чтобы вот отсюда он мог пройти и вернуться к себе. Другому дается, например, вот здесь предназначение. Кому-то здесь. А кто-то ведь и здесь должен быть. И обратите внимание, пирамидка говорит, ну пирамидка что-то иностранная. Нет. Это не иностранная. Пирамидка – это покон вселенского бытия. Если хотите, не нравится пирамидка, я могу по-другому нарисовать. Я, смотрите, рисую круг, потом рисую еще вот так, потом рисую вот так и рисую так. Ну, как говорится, те же яйца, только сбоку. Сверху. Я вам сверху нарисовал ту же самую пирамидку. Так проще? Нет, ну, так вот, мне кажется, проще воспринимать. Но считайте, что это вот то же самое все. Там дополним еще один, да, и получится совсем все хорошо. Так вот. Представим, родились 4 ребеночка. Раз, два, три, четыре. Вот они, 4. Вот они, высшие я. Вот сюда. Раз, два, три, четыре пришли. У одного предназначение быть в первой варне. Это труженик, мудрый труженик, который понимает эту природу, этот мир, но который больше, вот у него физическое тело такое вот здоровое, он хороший там защитник, он хороший там оруч, ну, кто с землей это трудится, он вот мастер своего дела. Другому предназначение быть во второй варне, это уже руководство маленькой артелью, взаимодействие со своей семьей, с малым обществом. У кого-то повыше, это уже руководство каким-то там крупным объединением, каким-то, может быть, региональным таким крупным чем-то, да. Может быть, страной, кстати, высшая варна вот здесь, вот те, которые сейчас президенты называют. Кстати, слово президент дословно переводится с иностранного, с английского, как представитель британской короны в колониях Британии, чтобы вы понимали. Слово президент означает это. Поэтому, когда вы слышите слово «президент» Российской Федерации, понятно, да, что означает это, да? Вот когда, я вчера это говорил, вот когда некоторые моменты изменятся, когда он перестанет быть президентом, а скажет «я глава народа России либо Руси», вот тогда это будет один из признаков, что мы отходим из колониального вот этого ига. Это один из. Самодержец. Да, самодержец. Самодержец, это, кстати, не он себя держит, а когда народ самодержец, а он представитель народа. То есть самодержать, когда народ себя держит, а он самый достойный, самый лучший. Это, кстати, тоже русская наша, это Русь. Никогда кто-то залез и себя назначил. Так вот, смотрите. Одному предназначено быть вот здесь, второму предназначено быть здесь, третьему здесь, четвертому вот здесь. Но родились они все в один день, в один час, к примеру. В одном месте, в одной бане. В одном роддоме, как хотите называйте. Что происходит? До 6 лет, обратите внимание, до 6 лет. Славяно-русская варность на многие вопросы дает ответы. Если вы ее изучите, вы скажете, как так, я раньше это не знал. Так вот, до 6 лет мы все проходим уровень смерда, разряд смерда, ступеньку становления смерда. У нас у всех есть мамы с папами, бабушки, дедушки, наставник, кто воспиталки. Говорят, ложись, вставай, иди, кушай, каша манная, не нравится, все равно кушай. Понятно, да? После 6 лет мы переходим во второй уровень. Это когда мы уже зубы молочные выпадают, и мы от мамы должны отвязаться. Молочные зубы, почему называются? До 6 лет мы можем еще мамино молоко употреблять. До 6 лет. Дальше все, молочные зубы меняются. Значит, структура мозга выстроена, матрица выстроена, и нам необходимо ее заполнять. Поэтому после 6 лет до 12 то, что с слогом «чит», «учит», «читать», «считать», «учитель», понятно, да? И это вот здесь, это стандартное все самое, это вот как вот простое самое. Пиши, считай, читай и так далее. Чит, где присутствует. Это заполнение структуры мозга, логика здесь должна выстраиваться, потому что в первую образность вклада, когда еще молоко матери, это образность. Курочка, ряба, колобок, ты, сказки. Это образы, образы, образы. Даже если ребенок еще их не понимает, они как зерна закладываются. Это образы. А вот уже с 6 до 12 это то, что связано уже с логикой, с мозгом, с наполнением. Это база. Поэтому здесь, если здесь мы были смерды, здесь мы приходим в жить, и мы уже учимся жить и понимать этот мир, какой он есть, не только образами, но и сами еще и говорить, а давать ответную связь, передавать мысленно, сформировать мысль, притягивать мысль, выкладывать ее на доске, уже рисовать не просто так каракуль, а что-то такое хорошее, понятное. Из 12 до 18 это уже то, что связано с проявлением себя в этой жизни. Это когда уже обязательно раздельное образование, воспитание мальчиков и девочек с 12 лет. С 6 хорошо бы, но не всегда получается. С 12 обязательное разделение мужского и женского обучения и образования. Почему? У девочек начинается чуть пораньше, у мальчиков чуть попозже выделение. Уже гормоны, да, выделяются, уже это тут что-то появляется, там чего-то, в головах какие-то мысли появляются. И вот когда, кто, мальчики, да, если вы сидели за одной партой с девочкой, вот примерно вот с 12 до 14 лет, вот она приходит такая, а у нее самый рассвет там идет, да, и от нее вот этим всем веет, ты сидишь такой... Какой это? Говорит, Лешенька, училка говорит, я здесь, ага. А тебе, ты не знаешь, что с тобой происходит, у тебя что-то там будоражится, в голове что-то бурит. Какое обучение, какое образование? Она там что-то пишет, там отличница, а ты сидишь там с двойки на тройку, ту-ту-ту-ту рядом. И самое интересное, заболела она, либо там в другой класс ее перевели, либо уехали, бумц, сразу, и сразу образование пошло нормально, да? Ни с того, ни с сего. Что случилось? Говорит, ты же двоечник раньше был. Так Юльку убрали, там Машку уехала, да? Поэтому обязательно раздельное образование должно быть. Иначе все, мальчиков теряете. Девочки-то они еще, они постарше смотрят. Дальше. Это у нас уже жити. Здесь у нас людины. Людины, от слова люди. Те, которые задумываются о чем, как устроен этот мир. Уже себя проявлять надо в этом мире. И вот тут тогда уже мы присматриваемся к семьям. Девочки смотрят чуток постарше на мальчиков, да? На своих одноклассников редко смотрят, да? Редко бывает, все-таки постарше. А мальчишки там на своих, ну их отшивают, да? Потому что, не знаю, скукота. И вот тут интересный момент разделения мужского и женского, помимо 12, с 18 до 21. Интересный момент такой наступает. Мальчиков специально, помимо того, что они получали высшее образование, отправляют с 18 лет, как правило, до 21 раньше. Я не говорю царское время, я еще раньше говорю, чтобы вы поняли. На военную подготовку. Отрыв полностью. Если тут раньше мы учились чуть-чуть в соседней деревне, в соседнем городе, тут вообще увозили куда-нибудь в другое место. Вообще там, за 3-9 земель, то, что называлось. И мужчина превращается в мужчину, то есть мальчик превращается в мужчину. Что происходит? Девочки-то до 18 лет. Уже вроде созрели, с 16 можно было уже замуж уходить, и до 18, как правило, в девках не засиживались. А парни-то уходили, разрыв, и что дальше происходило? Девчонки-одноклассницы уже замуж, эти возвращаются в 21 лето, и вот тут уже можно было создавать семейный союз. Не брак, а семейный союз. Хотя слово «брак» тоже присутствовало. Когда наступили темные времена, горшечно-лапотные, когда нас жахнуло и нас отбросило вниз, когда разделение было по родам и по общинам. Это было ужасное время, когда князья вот эти вылезли, вот там междоусобицы были и так далее. Это было страшное время. То тогда приходилось выживать. Вот тогда был брак. Что такое брак? Брак – это когда мужчина берет без даже согласия в жены женщину. То есть с семьей договариваются. А дальше любо не любо, стерпится, слюбится. Вот эта подговорка оттуда, с тех времен. Вот тогда и домострой слово появилось, потому что нельзя было там вот это, а можно было вот так, вот так. Это система выживания, она тогда была. Но это маленький небольшой период нашей жизни, там буквально вот там 200-300 лет длился. До этого там многие тысячи лет по-другому жили. Надо учесть, да, это было. Вот это слово брак. Поэтому, когда сейчас говорят, брачующиеся, подойдите, пожалуйста, распишитесь, я представляю двух мужиков, которые друг друга взяли. Понятно, да? Поэтому брать мог только мужчина. Женщина брать не могла. Женщина выходила замуж, либо ее брали в жены. Вот русский язык-то, да, имейте в виду. Так вот, поэтому с 21 лет, когда он приходил, кого он брал себе в жены? Кто была его суженая, ряженая? Кто его невестой становилась? Та, которая была младше его, как минимум на 3 года. А если с 16 лет, ну, считайте, 5-3 года. Ну, если чуть... Кто-то там, ну, 2 года. Но разница обязательно. Почему? Мужчина всегда раньше был старший в семье. Почему? Здесь девочка еще. Значит, смотрите, есть девочка, есть девушка, есть невеста, есть женщина. Это не одно и то же, имейте в виду. Девочка – это та, которая вообще жизнь ничего не представляет, это до 6 лет. Девушка – это которая входит в созревание половое, это девушка. Девственность, которая сохраняет, ушко держит внутри. Она не каждому встречному отдается направо и налево, да, целомудрие у которой. А вот невеста, она вестует в этот момент, вестует. А вот невеста, когда она узнала своего суженого ряженого, там, нагадала, увидела, сговор произошел, обручение произошло. Обручение еще не свадьба. Колечками обменялись, обрученные, да, рука за руку, их там повязали. Целые обряды это были тему. И так далее. Это отдельная история. Можно про свадебные там говорить, про семейный совет, много чего. Так вот, она становилась невеста, она переставала вестовать, она уже знала. А до этого она была веста, вестовала. И вот когда она выходила замуж, она становилась уже женой и женщиной, то есть с девственностью распрощалась. И в этом случае никто не имел права ее назвать девушка, девица, девочка. А у нас сейчас сидят такие женщины в возрасте. Ну что, девочки, пойдемте. Это было как оскорбление раньше. Это что, ты замужем не была? Ты что, никого не рожала? Ну вот, ну это целая история отдельно. Я понимаю, что сейчас, конечно, так это у нас всех там омоложается там, и так далее. Поэтому, девочки, пойдемте там. Ну, мужчины не говорят, мальчики, пойдемте друг к другу, да, почему-то. Наоборот, мужчина, пойдемте. Так вот, получался всегда разрыв. И вот тут приходила вторая варна. Я сейчас вот это все коснусь, чтобы нам вот это все понять. Потом расскажу. Итак, входили во вторую варну. Вторая варна – это уже те люди, которые мир познали, и семейный обязательно союз уже был. И дети уже начали рожать, появляться на свет. Но как-то вот этому-то он уже достиг своего предназначения. Он-то уже вторую варну здесь постиг, он уже все познал, и уже он мастер в своем деле. Он уже труженик, он уже знает как чего. И вот тут начиналось служение уже обществу и миру. И у него варновость, помимо предназначения, очень мало времени у нас приходится комканно говорить, но в интернете есть полный курс. Помимо варны предназначения, у нас еще варна прохождения, варна нахождения, еще социальные уровни. Гружу. Что такое социальный уровень? Человек, который достиг своего предназначения по варне, начинал служение. Это уже дальше шли возвышения по социальному, то есть общественные уровни понимания. К примеру, даже находясь в первой варне, он не может управлять коллективом большим. Он не может быть начальником артели, либо кооперации большой. Но он может мыслить с точки зрения руководителя. Нет у него инструмента, чтобы управлять. Маленький рюкзачок. Но мыслить с точки зрения большого он мог. Это уже социальные уровни. Так вот, смотрите, как определить, славяно-русская варность включает в себя еще и психологию, социологию, и общественную и так далее. Поскольку есть варна предназначение, она понятна. Ну, к примеру, возьмем вот это. Вот это самый очень интересный момент. К примеру, человек идет по варне по своей, и в 12 лет он, по идее, должен быть вот тут сейчас. Это его должна быть варна и прохождение, и нахождение. До этой пока далеко, он еще растет, он еще учится, да? Но вот тут он уже должен быть. То есть варна прохождение и нахождение должны совпадать. Если они идут вместе, то все хорошо. Психопатии нет, надрыва нет. Но если вдруг у него варна нахождения вот тут, а он должен быть уже вот тут, вот тут начинается разрыв. То есть он должен мыслить как 12-летний человек, а он продолжает мыслить как 6-летний человек. И это называется психопатия. Понятно, да? Еще хуже, когда еще больше разрыв. Он должен быть уже вот здесь, например, семья у него уже должна быть, уже первые дети. А он продолжает мыслить как маленький ребенок. То есть разрыв еще больше у него. И вот тут, когда варна прохождение и нахождение не совпадают, это, ребята, страшное дело. Но у нас многие остаются, к примеру, в возрасте 12-летних мальчиков либо девочек с точки зрения потребления отношения к миру, а они должны быть уже вот тут. И вот когда вот такой руководитель крупного предприятия в возрасте, к примеру, 38-40 лет, это беда. Он все свое предприятие как машинку воспринимает, как игрушку воспринимает. Для него люди это такие, кто-то не понимает на что. В те времена нет, конечно. А сейчас как происходит? Иди и будешь руководить. Сейчас же так происходит. Так самое неприятное, знаете, здесь ладно, здесь еще можно выйти, еще, может быть, жизнь потянет. А еще берут вот этих, либо вот этих, и втягивают туда. Это вообще беда. Когда берут, например, вот этого и ставят сюда, а он не может руководить. Нет у него ни мозги, ни заточки, ничего. Ну нет у него багажа, а его ставят туда. Беда. А еще есть у нас подуровень, который противоварный называется. Там вообще у нас еще все интереснее. Тут у нас идут сначала нежити, потом у нас тут нелюди, потом бесы и потом кощеи. Вот когда берут еще нежити и ставят вот сюда, вот и страна, получается, идет вот таким вот образом. Ладно. Нет, и женские тоже. У женских есть дополнение. Есть дополнение, я женские круги и варные провожу. Там есть дополнение, и на всю аудиторию только один мужчина я. В этом случае, когда я это все даю. Итак, варна предназначение, варна нахождение, прохождение, еще социальные уровни. Так вот, пройдем здесь быстренько, чтобы вы поняли. Дальше с 18 до, прибавляем 6 лет, 24 лет необходимо было построить молодую семью. Ну, поскольку мужчина с 21 начинал, да, с 21, раньше семейный союз нельзя было совершать, то в этом случае тогда к 24 сколько у него детей должно было быть? Ну, вот считаем, свадьба прошла, сразу забеременел там в ближайшее время, да? Двое-трое, так, хорошо. Прибавляем еще 6 лет, к 30 сколько, по идее? Если так вот... Ну, каждый год-то что, женщине каждый год? Это трудновато. 7, я, то есть 5 детей. Так, а к 36? 9. Вот и смотрите, получается примерно, если в среднем через 2 года здоровая женщина рожает, у нее происходит там омолаживание организма. Дальше, мало-мало-меньшее. Сначала первый очень тяжело, потому что девочка еще ничего не знает, хотя она в семье тоже многодетной, скорее всего, рождалась, да, и жила. Она умела что-то по хозяйству, много чего, но все-таки тяжеловато. Второй, еще сложнее, потому что нагрузка. Третий, уже вливаешься. Четвертый, как само собой разумеющийся. Уже к пятому ребенок начинал мыслить. Он расставался с грудью матери, и молочные зубы уже выходил вот этот, да? И дальше начинался, он уже помощником начинал. Где-то гусей, где-то хворост, где-то что. И матери появлялся помощник. И вот чем старше становились, и я так через каждые 2 года рожал, то получалось, старшие уже занимались младшими. И мама уже так это... Фух, ну, наконец-то могу дела свои поделать. И вот у меня есть хороший пример, да, женщина сказала, у нас было 6 детей. И как все происходило? Самое раннее вставала мама, мы жили в деревне. Она вставала, никого не будила. Она умывалась, обрежалась, прихорашивалась и будила старшую дочь. Старшая дочь была. Старшая дочь вставалась, никого не будила, начинала, а мама уже занималась своими делами. Старшая дочь себя прихорашивала, убиралась, все хорошо, и будила, второй был брат. И вот так вот они друг за дружку друг друга будили, и до меня, как я была там, ну, ближе к концу, доходило, что все уже были ухоженные, все по хозяйству, уже печка была растоплена, уже это. И когда я стала постарше, теперь я уже будила того, и вот до последнего дошло, и вот так далее. То есть мама... Уже после того, как первый ребенок выходил в состояние помощника, она уже начинала делегировать свои обязанности по дому. Видите, вот мудрость в чем заключается. Поэтому надо перетерпеть вот буквально первых 3-4. Есть такая поговорка, один ребенок: «Ой, ваш ребеночек кушает собачий корм. Что ты, Васенька, нельзя, фу-фу, помой ручки» и так далее, да? «Ой, у вашего ребеночка, у второго, упала пустышка. Ну ладно, пускай помоет и в рот опять засунет». «Ой, Васенька ешь теперь кошачий корм». Это проблема кошки. Это про третьего когда, да? Так вот, поэтому вот эта вот мудрость, она, если мы стереотипы правильные в голову себе возьмем, мы перестанем бояться же этой жизни. И мы поймем, что оказывается, не все так плохо. Нужно просто восстановить наши семейные, родовые традиции. И тогда у нас будут и многодетные семьи, тогда у нас и полноценные семьи. И папа не захочет уходить из семьи, если у него тоже правильная установка. И мама никогда не будет папу превращать в свою подругу, на которую можно орать, либо на маленького ребенка, которого надо там пинать. Понимаете? А теперь смотрите, что здесь происходит дальше. Здесь нам необходимо... Сколько еще времени, Сереж? 15. Хорошо. Здесь вторая варна. Это уже, смотрите, здесь у нас были смерды, жити, людины. Вторая. Это уже мастера. Что значит мастер? У кого есть подмастерье, да? И поэтому мы здесь можем уже нарисовать маленькую пирамидку свою. Маленькую пирамидку, где подмастерье, как раз вот эти с 12 лет выходящие, под него подмастера шли. Опять же, видите, мудрость, да, у нас проявлена. А если это армейская, тут рядовые, тут сержанты-старшины, тут начальные офицеры. Вот почему, когда я вчера говорил про письмо военного, которое мне прислал, он говорит, что вы вот этих-то уничтожаете? Надо разобраться вот с этими и вот с этими, которые выше стоят, потому что эти все сами приказы не дают. Славяно-русской варности в военную касту тоже входит. Есть варна, есть каста, не одно и то же. Каста. КАСТА. К – это по-русски либо одушевление, то есть сбор, объединение. А ста – это циферка, либо число по-русски. 100. 100, число 100. Понятно? Это объединение 100 мастеров. Вот что такое каста. И поэтому выход из одной касты в другую был совершенно свободен. Человек, если хотел развиваться дальше, идти по мастерству, он всегда мог перейти в другую касту. В индуистском, юго-восточном вот этом направлении, фашистском, все более сложно. Родился мудрым водовозом, будешь самым мудрым среди водовозов. Родился тупым правителем, будешь самым тупым, но правителем. Водовозы тебя не разжалуют, а водовозы не поставят на правителя. А у нас всегда был рост. Ладно, здесь у нас получается мастера, здесь у нас получается второе. Если тут, смотрите, здесь смерды, здесь мастера управляющие, здесь у нас были жити, тогда по идее здесь кто? Как вы думаете? Ну сразу отмечу, так, чтобы продолжить. Здесь у нас люди, да, людины. Здесь у нас человеки, человек. Смерть – мастер, людина – человек. Вес уже человек приобретает в обществе. Семья есть, хозяйство есть, веси. Я почему, слово-то известное – веси, наверное, слышали все его. Дальше. Здесь у нас получается, сразу помогаю вам, людина – человек, челове-че. Че-ло-ве-че. То есть тот, который чело его еще выше, то есть он понимает уже этот мир, ведает этот мир. Здесь у нас в самом начале, если тут управленец малого, то есть мастер, это управленец маленькой артелью, а здесь управленец большой, как раз управление. Чем отличается руководство, управление, власть? Руководство рукой вводит, то есть это ближайшее окружение. Вот подмастерьев я своих взял и вожу, расставляю, крути гайки, ты это, болты, ты скручивай и так далее. А здесь уже управление, по праве жизнь. И здесь тогда у нас должен быть еще кто-то. Смотрите, здесь у нас жити, веси, а здесь, по идее, знаете это слово опять? На «в» начинается. Витязь. Витязи. Слово «витязь» не означает воина. Есть боец, есть воин и так далее. Солдат – это не одно и то же. Солдат – иностранное слово. Витязь – ведущий и объединяющий что-либо. Т, если поднебесное, утвержденное свыше, через на земле. И мягкий знак «витязь» на конце, то, что изменить невозможно. На земле либо через силу, зело слишком. То есть тот, чье слово оспорить невозможно. Сказал, как отрезал, есть такое слово. Вот это «витязь». Это управление с крупного чего-то, очень крупного. В военное время это генерал, маршал, такой вот уровень, да? В мирное время это крупное предприятие, какое-нибудь там, как это называют, которые там все управляют большими-большими. А еще, министр, да, вот есть такой министр, понятно. А вот здесь у нас уже идут те, кого называют жрецы. Жрец – это жизнь рекущий. А вот теперь смотрите, как интересно, в обратную я сейчас считаю. Этот принимает веду, помните веда, да, что означает? Веду живую, переводит ее в веду сказанную. Эти принимают веду сказанную, переводят их в веду писанную, указы, приказы, распоряжения. Эти переводят веду писанную уже в конкретные инструкции и догмы. Я думала, делают. Так эти уже делают по инструкциям, эти переводят. То есть веда живая, веда сказанная, веда писанная, догмы и инструкции. А вот теперь смотрите, где у нас присутствуют догмы? Ну нет, где вообще у нас присутствуют догмы? Религии, армия, да, там, где надо не, вот, исполнять. Значит, опять же, смерды, друзья мои. И когда мы посмотрим религиозные учения, вы увидите, там очень все жестко. Нельзя. Делай так. Устав вот такой. В армии, религия. В каком-то крупном предприятии. Заметили, да? Поэтому, например, в крупной корпорации они воспринимают людей как винтики и болтики. Вот есть инструкция, попробую ее нарушу. Ясно, да? И получается, корпорация, и вот теперь мы складываем вместе, сейчас сложится вместе, религиозное направление, корпорация, управление государством, армия. Строится ровно вот по этому же принципу, поскольку ничего нового человек выдумать не может. Это и есть поконы вселенского бытия, переведенные в наше с вами понимание. Поэтому славяно-русская варновость, кто ее изучил, тот говорит, работает как автомат Калашникова. Ну и в заключение уже, чтобы совсем уже, да, закончить? Еще чуть-чуть. Хорошо. Чтобы себя понять, друзья мои, чтобы понять, что такое Русь, и к этому прийти, необходимо вот это, о чем я рассказывал, то, что находится в крови каждого из вас. Это не мои выдумки. Отзывалось то, что я рассказывал? Конечно. Противоречия не было? Но ты говоришь, что это наше естество с вами. Я разговаривал с людьми из разных национальностей, как сейчас говорят, то есть из разных родов и инородов. То есть ино – это ну, не наш, да? С разными цветами кожи. И говорит, а у нас примерно то же самое и есть. Только чуть-чуть вот тут, чуть-чуть вот тут. То есть это для человека естественно. Однако, спрашиваю, а что славяно-русская варность? Да потому что это для славян, которые славят своих предков и богов, а русы – это которые светлые. Как внутри, так и снаружи. Поэтому славяно-русская варновость. То есть славить – это не означает биться лбом. Славить – это помнить, это взаимодействовать, это общаться и так далее. Ну, я уверен в вас, даже если вы не какой-то религии или вы в религии, вот проходит у вас, к примеру, такой вот интересный ритуал, как испечение блинов. Ну, блины печете? Конечно. Первый блин вы что делаете? Предкам. Как это происходит? Ну, тарелочка, да, ставите, и блинок. Кто-нибудь его ест, этот блинок? Нет. Куда потом этот блинок деваете? Птичка. Почему птичкам? Потому что птички, ну, как вот представление образа, это те, которые связь, ну, летают же, да, с богами. Туда унесут. Да, унесут туда. Поэтому сами не едим, потому что почему? Энергии-то уже отдали предкам. Вот это и есть славление. А когда ставите, вы что говорите? Поминание, да, вам. То есть... Кто-то говорит, первый блин комом. Но это же не комком. Ком – это кто находится в коме. Медведи комами называли. Почему? Потому что спят, да, всю зиму. Сусликов комами называли. То есть те, которые спят. Или те, которые вышли за пределы этого мира. Тоже называли комом. То есть первый блин комом. И поэтому медведи были хранители междумирья. Поэтому их зимой старались не беспокоить. И поэтому весной их, когда масленичные наступали, Камоедица, Красногор, когда снег стаивал, первый блин несли еще и второй, вернее, блин несли туда. Или, как говорили, первый блин комом, второй там тутун туда, а третий уже себе там, да? Всегда думала, что это любить. Лава. Что означает лава? Сейчас скажу. Идет такой-то по городу, по Донецку, такой человек из Одессы такой, знаешь, ну, на Шарниров такой. И задел одного, одессит задел одного, из которого вышел только что из лавы. Шахтера. Ты чё, брат, тут не видишь, что ли, да? Там они вдвоем идут. Тут, а чё, претензии есть? Ну, пойдем поговорим. Жорж, подержи мой бакинтош и семечки. Я сейчас покажу этому фраеру, как бушует Черное море. Заходит за углом. Ну, это выходит человек, который нормальный шахтер, и пошел дальше. Тот такой выползает. Зов, отдай мой макинтов, семечки мусор оставь себе. Этот чувак показал, как оседает лава. Так вот. Лава, слово. Это ловить, да? Слово, ловить. Лава, это что-то другое, это что-то большее. Лава. Ла. Любовь азам ведущим, да? Лава. Так вот, слава, это когда мы передаем любовь, принимаем любовь, славление. Это же не просто так, боги и предки, там, или Иисус, там, либо Магомед, там, да, кто-то еще. Ну, так же не бывает. Боги и предки, ты же от сердца отдаешь. Солнце, природа, мать, отец, там, родной мой человек. Славление – это когда ты с любовью обращаешься. Так что любовь здесь есть? Есть. Кто такой аз? Это человек, который достиг некого уровня своего бытия, понимания, большего, нежели чем тот, который находится вот здесь. Азы вот тут находятся. Вот так вот. Можно еще один вопрос уточнить? Вот если будем жить все по этим законам, и аспект рождения детей, многодетная семья, как принцип постоянный, куда будем людей девать на земле? Как мы сейчас будем? Как говорил мой один хороший знакомый, говорит, а это уже пускай боги размышляют. А то есть они нас будут сносить еще? Не буду сносить. Просто появится тот момент, когда тебе необходимо будет... Еще раз. Отвечу, ладно, по-другому отвечу. Вот здесь вот желательно иметь чем больше, тем лучше людям в первой варне. Здесь уже достаточно иметь, ну скажем так, здесь 9 человек, здесь, ну или 16, да? 16-9, вот внизу. Здесь 9-5, здесь 5-3, здесь 1-3. Почему? Этот обязан мыслить о своей семье, то есть дети его начинают загружать, и он встает с печи и начинает трудиться. Он не может жить по-другому. Его жизнь учит. А дети – это продолжение жизни. Этот уже управляет другими, и поэтому много детей своих ему уже не так нужно, потому что он, как мастер, берет себе подмастерьев. У него есть свои, небольшая, там 5, например, 9 человек вот в этом диапазоне. Но он еще и берет своих. До 16, до полного круга он дотягивает. А здесь сколько у него детей? Вот вообще детей сколько? Ну, представляешь, огромное предприятие, это все его дети. Поэтому ему, например, от 3 до 5 это, ну, много. А здесь сколько детей? Да весь мир его дети, поэтому 1-3. Ну, даже если 3, уже идет увеличение постоянно. Конечно. Поэтому в целом мы должны регулировать численность сами, своим сознанием. Или только на Бога надеяться. Так не надо, ты во-первых, ты представитель сам Бога, да? Вот ты, я и говорю, ты сам божественный. Поэтому... Как китайцы там, больше есть... одного не рожать, все, хватит. Вот как договоримся... Вот как договоримся, так и будет. Вопрос. Мы до этого сейчас дошли. Нет, сейчас понятно, я говорю в целом. Но мы же разумные с тобой существа. Да. Дальше достигнем. Мы же с тобой разумные существа. Но договоримся как-нибудь. Вот я спросил, надо договориться. Итак, друзья, смотрите. Чтобы познать Русь, чтобы ее создать, восстановить державность, необходимо эти уклады представлять. Уклады все строятся на нашем родовом, естественном для нашей крови. То есть кровь – это род, да? Для нашей крови, наших родов, ну, вот на этом естестве. Поэтому если мы возвращаемся к своим истокам, к своей культуре, то есть принятию божественной, высшего, сияющей мудрости, да, то все становится на свои места. Если мы берем что-то инородное, то имейте в виду, хорошего нам никогда не дают. Нам дают так, по принципу, на тебе Боже, что нам не гоже. Вот почему мы находимся, вроде бы много чего взяли, а находимся там, где, не дай Бог, находиться.